Глава 17. Страна болот. Я снова зажмурился и мысленно рисовал плетение новых атак, которые собирался опробовать. Когда я открыл глаза, местность изменилась. Стоял густой, молочно-белый туман, скрывавший видимость. Казалось, что стоит открыть окно, и эта дымка заползет внутрь салона и забьется в легкие ватой. Плотный порыв воздуха внезапно разогнал туман, и я обнаружил, что за стеклом показались заболоченные участки лесов, которые перемежались панорамой заброшенных деревень. Пахло болотом. «Ну и места», — пробормотал я. «Приехали». А Виктор покачал головой. «Это только окраины заповедника. Нам дальше». Машина как раз вкатилась в какой-то крупный поселок. Лес расступился, и вдоль дороги потянулись два ряда покосившихся домов со съехавшим с крыш шифером. Возле некоторых построек виднелись ржавые остовы, вросших в землю машин. «Крупная деревня», — оценил я, разглядывая масштабы. «Скорее всего, здесь была лесозаготовительная мануфактура», — ответил Виктор, указав на полуистлевшую вывеску, на которой я ничего не сумел рассмотреть. Потом владелец или разорился, или решил заняться чем-то другим. Лесозаготовки прекратились, а поселок вымер. Я обернулся к Виктору и заметил, что обычно хладнокровный напарник как-то подобрался. Он переключил машину на ручное управление. «Ты чего?» Но Виктор не ответил, настороженно осматриваясь по сторонам. «Интересно, Юсупова уже проехали это место?» Я полез в карман, достал телефон, но связь здесь не ловила. Машина выехала на центральную площадь с разбитой, торчавшей из земли тротуарной плиткой. В центре площади стояло основание памятника императору. Саму статую демонтировали и вывезли, когда городок признали заброшенным, потому что по закону Союза лик императора должен радовать глаз и вселять в сердца и души людей надежду. Впереди высились две пятиэтажки из белого кирпича. Скорее всего, работные дома, где жили рабочие из близлежащих деревень. Сейчас же строения были заброшены, и обитали в них разве только призраки. Окна квартир были выбиты. Кое-где дыры были забиты фанерой, но большинство зияли черными провалами. Двери в парадных отсутствовали, а на фасадной стене одного из домов, на уровне третьего этажа, красовался черный след сажи, который тянулся от окна одной из квартир к крыше. Когда-то тут было чему гореть. Дальше свет фар машины выхватывало лишь очертания покосившихся будок, остовы ржавых цистерн и приземистые коробки бетонных и кирпичных гаражей. Здесь была атмосфера упадка и деградации, как в хоррор-фильмах старой доброй Британии, нервно произнес Виктор, рассматриваясь по сторонам. Тревога Феникса передалась мне, и я принялся вглядываться в дома, ожидая, что сейчас из темных провалов окон полезут сказочные монстры. У соседнего здания мелькнуло два силуэта. Я обернулся, заметив серую долговязую фигуру, которая поспешно скрылась за углом строения из сколотого кирпича. Словно кто-то понимал, что может попасть в свет фар, и спешил убраться с нашей дороги. Это плохо. Очень плохо. Я обернулся к Фениксу, но он тоже заметил что-то такое. И вжал газ в пол, стараясь как можно быстрее покинуть городок. За домами промелькнула детская площадка. Прогнившая деревянная песочница, несколько уродливых фигур, качели. Скованных из толстых прутьев держатели, к которым крепилось сиденье, были в несколько оборотов, намотаны на одну из опор. Я ужаснулся, едва подумал, что за злая сила могла запросто завязать узлом прутья. Наверное, качели скрипели, раскачиваясь на ветру, и мешали силачу спать. Или просто разбудили. Машина выскочила на окраину городка. Остовы домов закончились, дорога делала развилку. Одна ветка уходила в сторону леса, а вторая шла прямо. Виктор не стал сворачивать, и вдоль черного шоссе вскоре потянулся лес. В одном месте деревья расступились, и я увидел вдалеке остовы цехов лесозаготовительной мануфактуры. А у въезда стоял скелет ржавого лесовоза с лапой-манипулятором. Значит, Виктор был прав. Впрочем, на моей памяти он почти не ошибался. И чуйке Феникса доверял не только я. Весь отряд, в котором нам довелось служить. Туман рассеивался, и Виктор будто бы выдохнул, как мне показалось, с облегчением, и выключил фары. Дорога уходила вниз. Вскоре по обе стороны от шоссе потянулись зеленые участки, заросшие мхом. Справа мелькнула крыша автобуса, который кто-то столкнул с дороги, оставив на милость стихии. Судя по торчащей из черной вонючей воды крыши, природа не пощадила машину. Дальше деревья расступились, и взору открылось покрывало зеленого мха, в разрывах которого темнели лужи стоячей воды. А где-то слева, у самого горизонта, проступали смазанные очертания покрытых лесом холмов. Среди деревьев виднелись маленькие избы. «Думаешь, там кто-то живет?» — уточнил я, указывая на холмы. «Жили», — ответил Виктор. «В основном охотники и рыбаки, браконьеры. Сейчас все эти деревни заброшены. И, сдается мне, таких заброшенных островных поселков здесь немало. А местные куда делись?» «Кто был поумнее, бежал», — протянул Виктор. «Остальные вымерли, надеюсь». Последнее слово он попытался произнести с излюбленной ухмылкой, но вышло у него фальшиво. Мы оба сделали вид, что не заметили этого. Дорога вела нас через лес. Болота подкрадывались к черной ленте шоссе и отступали перед барьером силы, который был когда-то здесь установлен и пока еще охранял путь. Но черные воды и лес умели ждать. Рано или поздно они поглотят дорогу, навсегда закрыв въезд в это чудное место из старых сказок. Спустя несколько километров дорога начала ухудшаться, превращаясь в колею. Деревня встретила нас тишиной. Виктор вывернул руль машины, объезжая выбоину в проселочной дороге. Яма была заполнена застоявшейся грязной водой, и лишь одному спасителю было известно, какой она глубины. Как-то раз на популярном видеохостинге я уже видел, как подросток прыгнул в такую яму и скрылся в ней с головой. Только грязные воды сомкнулись над макушкой. А затем на грязную поверхность воды всплыла кепка, а вот сам парень не всплыл. То тут, то там виднелись остовы покосившихся, полуразрушенных зданий с заколоченными окнами и провалившимися крышами. Деревня была заброшена, и, судя по всему, давно. Эта центральная улица, на которой Виктор пару раз едва не утопил машину в вековой грязи, вывела нас на окраину этого богами забытого поселения к покосившемуся, но относительно целому строению. Нужный нам дом стоял на отшибе. Он отлично просматривался со всех сторон. Дабы не привлечь ненужное внимание, уже на подходе к дому было решено сделать небольшой крюк. И теперь, сидя в развалинах одной из стоящих неподалеку избы, мы рассматривали окрестности. Здание пряталось за высоким кованым забором, за которым начинался заброшенный сад. В таких домах традиционно разворачивалось действие истории про вампиров. Территория заросла густой высокой травой, из которой торчали обломки арматуры, битый кирпич, края бетонных плит и прочий строительный мусор. В центре огороженной территории стояло двухэтажное здание из красного кирпича, походившее на старинный замок. Массивная башня, украшенная шатровой крышей, покрытой красной черепицей, разделяла здание на два крыла. Видимо, оно было заброшено, и уже очень давно. Покатая крыша уже покрылась мусором и мхом. Окна оказались плотно закрыты. Входная дверь была приглашающе распахнута и болталась на одной петле. Справа от здания штабелем стояли металлические контейнеры, а за зданием виднелись доски прогнившего пирса, начиналась озерная гладь. Это местечко с самого начала показалось мне странным. Дело не в обветшалом фасаде дома и безобразном кустарнике, разросшемся вдоль выложенной потрескавшейся плиткой дорожки. Облезлая дверь с металлическим молоточком по центру не смотрелась нелепо, и даже крыша с отвалившейся местами черепицей не казалась чуждой. «Что-то здесь неправильное», — словно прочитав мои мысли, произнес Виктор. «Неуловимое взглядом, но отчетливо ощущаемое нутром. А я привык доверять чуйке. Она никогда меня не подводила». «Машины Юсуповых не видно», — прошипел я. Виктор достал из кармана монету, подбросил ее. «Нашел время», — зло произнес я, но Круглов не обратил на мои слова никакого внимания. Поймал монету и вдумчиво посмотрел на сторону. И в этот момент я заметил за гаражом машину. Прищурился, всматриваясь и пытаясь рассмотреть номера. «Она, барин», — подал голос Виктор. «Скорее всего, Юсуповых взяли еще на въезде». Отчего-то вспомнились силуэты возле домов в городе-призраке. «Вот и помогли», — пробормотал я. «Если бы поехали вместе, то всех нас бы и взяли», — перебил меня Виктор. «Нам повезло, что патруль повез их на базу и не успел вернуться. Считай, мы проскочили в окно». «Камеры», — шепнул я и указал на серые коробки, закрепленные над воротами. «Ага, и бойцы», — Виктор кивнул на нескольких парней, стоявших по периметру территории. «Четверо», — прошептал я, отмечая позиции охраны особняка. «Шестеро», — поправил меня напарник. «Стоп, Почему я не вижу двоих? Хреново быть тобой, недобро шикнул Виктор. Ладно, валим. Шестерых бойцов осилить несложно. Он встал с грязных серых досок, сделал несколько шагов к старой покосившейся лестнице. И в этот момент один из людей, что стоял у ворот особняка, указал рукой в сторону дома, где мы прятались. «Вашу мать!» — вырвалось у меня. «Походу, нас засекли. Что делаем?» «Валим их!» — спокойно ответил Виктор, хватаясь за поручень лестницы. Я последовал за ним. Торопливо съехал по ступеням, держась за поручни, и спрятался в бурьяне, уйдя в тень полусгнившей стены. Виктора видно не было, но я будто бы чувствовал, что он где-то рядом. Я старался держаться в тени, но удача моя была недолгой. Я на месте. В двух шагах от меня стоял один из бойцов в черной форме. Он всматривался в заросший участок, потом коротко что-то сказал в рацию. Следом за ним тенями скользнули еще два бойца в черном камуфляже. Они разделились, огибая дом. Третий же остался охранять вход. Я сделал несколько шагов вперед, приближаясь к бойцу, и когда уже почти подкрался к противнику, где-то за углом дома раздалась возня, послышался приглушенный вскрик. Боец тут же выхватил из кармана рацию. «Что у вас там?» «Все чисто. Проверь постройку на западе. Там какой-то сарай», — раздалось из динамика сквозь треск и помехи. «Понял», — коротко ответил мой оппонент и направился вглубь участка. Он прошел почти вплотную со мной, и я замер, затаив дыхание и прижавшись спиной к холодной влажной стене дома. Боец неторопливо проследовал мимо. Решив не упускать такую возможность, пригнувшись, я прокрался за жертвой. Когда до цели осталась пара шагов, я прикоснулся к плетению. Фантом рванул вперед, срывая дистанцию, и ударил бедологу под колени, заставив присесть. Тот дернулся, но фантом уже стоял за спиной, зажав рот и мешая позвать на помощь. Теперь вместо слов боец мог издавать только бессвязное мычание. А фантом схватил жертву за голову и рванул вверх, отделяя башку от тела. Жертва задергалась и обмякла. Минус один. Я выпрямился, шагнул за угол дома. Едва не врезался в одного из бойцов, которые обыскивали участок. «Он здесь!» Противник вспыхнул огненным щитом, но я юркнул обратно за угол и в стену с гудением ударил огненный шар. В воздух взлетели щепки и мелкая пыль. «Ну ничего себе, добрая встреча!» Отплевываясь, пробормотал я. Притронулся к плетению и выскочил из укрытия. Дымовая граната ударила в ноги бойцу, запирая его в клетку. А затем в завесу влетел брошенный Виктором гарпун. Послышался короткий вскрик, и тело выпало из ловушки. «Готов», — беспечно отметил напарник, подходя к мертвецу и выдергивая гарпун из затылка. «У меня минус два». «И я одного убил». «Выходит, у меня больше», — усмехнулся Круглов. «Пора пробраться на территорию особняка». Я вышел из-за здания, едва не наступив на труп бойца, которого прикончил ранее. «Толстый, что там?» Мы с напарником покосились на рацию. «Лучше ответь», — посоветовал Феникс. «Сквозь треск и помехи хрен разберет, кто говорит. Хорошая вещь, можно сказать, раритет». Я вытащил рацию из кармана чужой куртки. «Все чисто». Рация ненадолго замолчала, а потом через треск я услышал. «Возвращайся на пост». «Вот и все. Раздевайся». «Что?» — не понял я. «Раздевайся. Нацепим броню этих упырей и спокойно зайдем на территорию». Я несколько секунд раздумывал, глядя на мертвеца. Одежда почти не была запачкана кровью. «Ну, но мне его шматье смотреться не будет. Я брезгую это надевать. Я все-таки князь». «А что не так?» — покосился на меня Виктор. «Мозги омерзительны». Виктор хищно усмехнулся. «Ты просто не умеешь их готовить. Эти вещи надену я». Я трижды стукнул в металлические ворота, когда мы добрались до них, спотыкаясь о кочки. «Вы проверили участок?» — спросил один из бойцов, выходя вперед. «Да, в заброшенном доме были обнаружены нарушители», — отрапортовал я. «И что с ними?» «Оказали сопротивление и были уничтожены». «А что у тебя с голосом?» — подозрительно спросил наемник. «А ну, сними маску». Огненный шар, выпущенный Виктором, взорвал голову бойца, опрокинув тело на землю. Лезвие послушно скользнуло в руку моего напарника, и он тут же метнул его во второго противника. Узкое лезвие ударило бойца в плечо, погружаясь в плоть. Противник вскинул руки, ледяные иглы на ладонях дернулись и испарились. Виктор подтянул бойца к себе, выдернул лезвие гарпуна, ударив противника в незащищенную шею. и тут же развернул его, укрывшись за ним, как за щитом. Незащищенное броней тело пробил веер кровавых брызг, которые зашипели, едва соприкоснувшись с плотью живого щита. Над головой свистнуло, и я инстинктивно ушел в сторону, активируя крылья. Взмахнул рукой, и фантом в прыжке ударил плечом бойца, сбив его на землю. Затем растворился в воздухе, а лежавшее в траве тело охватило пламя, призванное Виктором. «Вроде все», — просипел боец. «Да». Шум за домом прервал начало моей фразы. Затем из-за особняка, пошатываясь, вышел человек. Он вертел головой, словно не видел стоявших возле ворот нас. И только когда он подошел ближе, я заметил, что его глаза затянуты белой поволокой, о чем сразу же сообщил Виктору. «Слепой», — прошептал я, указывая на противников. «И что он здесь забыл?» — едва слышно произнес Виктор. «А Боленский что, открыл лазарет?» И в этот момент человек остановился и по собачьи втянул носом воздух, а затем зарычал, указывая на нас рукой. Он оскалил зубы, и мне начало казаться, что перед нами не совсем человек. Не может в человеческом рту расти столько зубов. Впрочем, про отвратительную стоматологию в стране болот думать было некогда, потому что нелюдь резво сорвался с места и бросился в нашу сторону. Он не собирался атаковать плетениями. Тупо пер на пролом. Я удивленно покосился на Виктора. Что это за животина? Он выглядел не менее шокированным. Я активировал плетение, выпустив фантома. Ловушка, брошенная Виктором, приковала нелюдя одновременно с фантомом, который попытался сбить его с ног. Но нелюдь ловко выскочил из ловушки, в полете перехватил фантома и отбросил его в сторону. «Что за...» Нелюдь прыгнул, сбивая меня с ног. В последнюю секунду я успел активировать дымные крылья и сомкнуть броню. Но зубы твари пробили щит и впились в шею. Боль пронзила тело и заставила выгнуться. Сила забилась во мне, словно в теле ей стало тесно, и я с ужасом осознал, что не могу ею управлять.